которого я ухожу, это зверинец. Поднимается заря над новым миром, джунглями, по которым рыщут голодные призраки с острыми когтями. И если я гиена, то худая и голодная, и я иду в мир, чтобы откормиться.